Минут на 10 щита хватит. Рубежники принялись срезать траву быстрее, а Пожарская задумчиво покрутила меч в руке. Я же смотрел на скорпионов, каждый из которых был размером с кошку, и размышлял, сумею ли повторить тот трюк с цепной молнией. В прошлый раз мне помогла память из других моих воплощений, а сейчас я не чувствовал постороннего присутствия. Казалось, будто вместе с Вольтом меня покинули воспоминания прошлых жизней. Хреново, если так, время. Блондин уже покраснел от натуги, на его лбу вздулись вены, а сам он стоял, раскинув руки в стороны и удерживая невидимый глазу щит. Все, барьер рухнул в одну секунду, полчища монстров ринулись на нас. Рубежники кружили в смертельном танце, рассекая скорпионов на части. Пожарская тоже сражалась мечом, а я запускал молнии в скопление тварей. Промахнуться было сложно, монстры были повсюду, они окружили нас, словно река, живая и опасная река, которая бурлила и стучала клешнями. Цепную молнию я смог выдать лишь раз, когда скорпионы облепили доспех Ксении, зато мои единичные молнии стали бить точнее. Или я приноровился к магии, или просто меткость повысилась за счет однообразных действий, в любом случае, этот бой стал отличной тренировкой. Я даже научился бить молниями так, чтобы те не задевали людей. С мелкими монстрами это было даже сложнее, чем с демонами, но у меня получалось все лучше и лучше. Я так увлекся битвой, что чуть не пропустил появление вожака скорпионов. Этот монстр был размером с лошадь, а его клешни легко смогли бы расколоть мою голову, такие они были огромные. Такого обычной молнией не пробьешь, придется придумывать что-то помощнее. Я уже примерился и потянул энергию, чтобы ударить помощнее, когда Ксения решила рвануть вперед. С вывихнутой ногой рывок получился не очень эффектным. Девушка оступилась и начала падать на каменный пол каньона, в самую гущу мелких скорпионов. И рухнула она прямо перед их вожаком, а я уже не смог удерживать заготовленную молнию, которая полетела прямо в Ксению. «Нет-нет-нет», — успел подумать я. Глава 17. Самая мощная молния, которую я вообще создавал, летела в княжескую дочку. Время будто замедлилось, пока я в ужасе наблюдал, как бледнеет лицо Пожарской. Я уже мысленно простился с Ксенией, как вдруг молния, вместо того чтобы поджарить княжну, раздвоилась. Она обошла Пожарскую с двух сторон и ударила в каменный пол рядом с вожаком скорпионов. Ну ни хрена ж себе, кто бы мог подумать, что медитация настолько усилит мою связь с прошлыми воплощениями. Это было что-то вроде озарения, слияния с теми, кто управлял молниями задолго до моего появления на свет. Я слышал гул электрической дуги, чувствовал ее силу и понимал, что теперь могу управлять уже выпущенной молнией. Мне было плевать, что моими руками и мыслями управлял не я, то есть я, но из другого времени. Главное, что благодаря этому я понял, как направлять энергию по тончайшим каналам. Понял, как изменить траекторию, точно так же делает природная молния, когда вспарывает атмосферу. Взрыв был оглушительным, и на миг все вокруг погрузилось во тьму. Когда зрение вернулось, я увидел, что предводитель монстров исчез под грудой камней. Мелкие твари, обезумевшие от взрыва, метались во все стороны, а рубежники отскочили подальше, чтобы не попасть под удар. Я решил добить мелких монстров и убедиться, что их вожак сдох, что я там говорил про цепные молнии, что не знаю, как они у меня получались. Беру свои слова назад. Все я знаю, и раньше знал, просто боялся потерять контроль и попасть по своим. Но я больше не боялся, потому что чувствовал каждую каплю той энергии, которую я вкладывал в молнии. Больше того, я теперь не только тянул энергию из пространства вокруг, а сумел нащупать в груди тот самый магический источник, о котором читал в сети. Я буквально чувствовал приятное тепло между ребрами, чувствовал, как от источника тянутся тонкие магические нити, которые зажигаются на кончиках пальцев электрическими вспышками. Цепная молния ударила в камни, укрывшие вожака скорпионов, разветвилась на несколько новых, поражая мелких монстров. Я будто бы плел электрическую сеть, охватывающую все больше пространства. Энергия перетекала от одного разряда к другому, создавая замысловатые узоры из вспышек. Я создавал из электричества целую армию, солдатами в которой были отдельные молнии. Когда грохот молнии утих, а в ушах перестал звучать треск и гул, я потряс головой, приходя в себя. В этот раз мои магические способности проявились не под действием наваждения, и я не потерял контроль над своим телом и над ситуацией. Я даже следил, чтобы ни одна молния не промелькнула в опасной близости от рубежников и Ксении, до сих пор сидевшей на полу и смотревшей на меня во все глаза. «Охренеть можно», — прохрипела она, когда я несколько раз встряхнул руками и поморщился от боли в вывихнутом локте. «Просто охренеть! Где ваши манеры, княжна?» — покачал я головой. «Слышал бы вас ваш отец!» «Нет, вы это видели?» — закричала Ксения, крутя головой. «Что он сделал? Как он это сделал? Видели?» — тихо сказал Никулин, осторожно ступая к месту сражения. Его шаги были медленными и короткими, словно он опасался нападения. «Ваше КХМ, князь, а вы контролируете этот процесс? А вы свои ноги и руки контролируете?» — задал я встречный вопрос. «Конечно, я контролирую свою магию, Денис, и можете назвать меня по имени». «Да как-то не хочется», — нервно усмехнулся он. «Титул у вас говорящий, так что, мы же вроде бы на «ты» почти перешли», — удивился я. «С чего вдруг такие перемены?» — да струхнул он, — насмешливо сказал Черепанов. «Ну, не он один, но не суть. Приношу свои извинения, князь. Я считал вас обузой, изнеженным мальчишкой, который решил поиграть во взрослого». «Принято», — хмыкнул я и протянул руку Ксении. «Пойдемте, княжна, у нас тут дел не в проворот, а вы отдыхать изволите». Пожарская вспыхнула, резко подорвалась с земли и поджала губы. Может быть, она бы и ножкой привычно топнула, но вовремя вспомнила про вывих. Я отшучивался и изображал уверенность, даже несколько раз предложил Ксении локоть, будто мы на балу, но внутри у меня бушевала буря. Я только что чуть не убил девушку молнией. Смена траектории была почти случайной, почти чудом. Хотелось верить, что в момент опасности активизировались внутренние резервы или что-то вроде того, но вдруг это не так. Вдруг через несколько минут я снова перестану чувствовать молнии, как было с убийством шпиона в саду и электромагнитом. Обычно я не подвержен сомнениям, но, мать его, я чуть не убил человека своей магией. Пусть я метил в вожака монстров, это могло привести к гибели Пожарской. И Вольта рядом нет, чтобы выспросить у него, что же я такое сотворил. Вот куда он мог деться, мысленный призыв остался без ответа, как и предыдущие. Так что оставалось только двигаться дальше, попутно собирая лут с монстров. Глядя на то, как рубежники длинными ножами отрубают хвосты и клешни скорпионам, я вспомнил онлайн-игры. Там тоже приходилось теребить трупы и поднимать всякие хитины и шерстинки для квестов. «Закругляемся», — скомандовал Никулин через час. «Скоро сюда набегут падальщики. Идем дальше по маршруту, действуем как обычно». Рубежники кивнули, деловито рассовали по рюкзакам добычу и выстроились в том же порядке, в каком шли до этого. Пока Евгений Уткин проверял путь, Семен Рыков поравнялся со мной и пристроился рядом. «Еще раз спасибо, князь», — начал он. «Я тут подумал, мне кажется, что я догадываюсь, где может быть ваш питомец. И где же?» — поторопил я его. «Есть в каньоне одно место, куда монстры добычу утаскивают», — Рыков вздохнул. «Что-то вроде схрона. Я там бывал с прежним отрядом, пока к Денису не перешел. Так и, да что же он тянет кота за яйца? Неужели нельзя сразу все рассказать? Это непростое место, его охраняют демоны наподобие тех, которые на нас напали под Занадворовкой», — тихо сказал он. «Эта мелочевка и рядом не стояла со стражами той пещеры. Но это не все, да говорит и уже как есть. Не сдержался я. Сколько можно юлить? С отрядом Никулина нам сейчас туда не пройти», — ответил Рыков, покосившись почему-то на Черепанова. «Из всей команды только Женя Уткин потянет этот поход. И что ты предлагаешь?» — тихо спросил я, сжимая кулаки. «Если есть возможность найти Вольта, я должен это сделать. И плевать мне на то, сколько придется заплатить участникам рейда». «Как я понял, Рыков предлагает собрать другой отряд, но это меня не волновало. Главное, чтобы мой питомец нашелся. Надо подобрать артефакты для прохода и людей, способных дойти до схрона», — подтвердил мои мысли Семен. «И я даже знаю, кого можно взять, чтобы наверняка. А сейчас никак», — уточнил я на всякий случай. «Хотя бы просто проверить, там ли Вольт, а то вдруг все зря». «Никак», — угрюмо кивнул Рыков. «Для этого нужно взять другие артефакты. Мы же шли в стандартный рейд с новичком. Денис не станет рисковать отрядом без нужных артефактов, и я его понимаю. Больше всего мне хотелось броситься на поиски Вольта, но я понимал, что без знания местности, без подходящей экипировки и без припасов это будет не спасением питомца, а попыткой выжить. Тем более, отправляться в неизвестность в одиночку – не самая лучшая идея. Все внутри меня рвалось вперед, делать хоть что-то, не стоять на месте. Увы, придется запастись терпением. А что с Игорем Черепановым? Полюбопытствовал я, притворившись, что смирился с тем, что придется подождать со спасением Вольта. Как только мы завершим этот рейд, я отправлюсь за своим псом. Я, блин, любых демонов зажарю нахрен. Ты очень выразительно на него косишься. Да ничего с ним, хороший щитовик, барьеры ставит лучшие из всех, какие я видел. Начал отпираться Семен, но под моим взглядом поджал губы и вздохнул. Гонора много. Он из бывших аристократов, за языком вообще не следит. Бывших, это как? Удивился я. Точно не знаю, то ли там война родов была, то ли земли за долги забрали, развел руками Рыков. Ну а без земель и родового имения титула лишиться, плевое дело. Разорились, Черепановый титул потеряли, теперь их наследник деньги для семьи на рубеже зарабатывает. Вот и вся история. Я промолчал, задумавшись о том, что и сам мог оказаться на месте Игоря. Если бы я не нашел деньги на взнос за имение, то лишился бы своих земель. Я был прав, без них и без поместья меня никто не стал бы воспринимать всерьез, и титул князя не помог бы. Поэтому же Меркулов был уверен, что я соглашусь на его предложение. Собака в обмен на деньги и решение всех моих проблем, в том числе, с инквизицией и службой на рубеже. Будь на моем месте кто-то другой, даже думать не стал бы, уцепился за возможность получить все и сразу. Но я привык решать свои проблемы сам. Выкрутился же в итоге, хотя приобрел врага в лице Меркулова. Ну ничего, и с ним разберусь, когда время придет. Я продолжал смотреть по сторонам, хотя мои мысли были далеко от каньона. Нет, я не жалел, что отказался продавать Вольта, но жалел о том, что не уследил за ним, не убедился, что он рядом. Если его и вправду утащили монстры, то как они смогли подкрасться незаметно? Евгений Юткин казался опытным разведчиком, но все равно пропустил приближение демонов. Привал 10 минут, скомандовал Никулин, когда мы дошли до небольшого пятачка без ядовитых наростов. Дальше выходим на плантации ползунов. Что делать, вы знаете, не увлекаемся, собираем не больше 50 желчных пузырей и уходим. Все принялись жевать сухпайки, проверять оружие. В общем, делали все то, что обычно делают на привалах. Я снова пожалел, что не заглянул в пункт снабжения, но Рыков поделился со мной водой и пакетиком вяленого мяса. Аппетита особо не было, но я все равно подкрепился, решив, что не стоит разгуливать на голодный желудок, мало ли когда в следующий раз смогу поесть. После привала мы и впрямь вышли к плантации, по-другому назвать это место было сложно. Перед нами раскинулись длинные рядки, похожие на окученную картошку, только вместо корнеплодов тут росли монстры. Буквально, из каменных грядок торчали уродливые головы, покрытые мутной пленкой. «Это ползуны», — пояснил Никулин, заметивший мое удивление. «Пока они тут растут, могут только ползать, перебирая руками и волоча свои туловища. Ног у них нет, как и всего, что ниже пояса. Гадость какая!» — передернул я плечами, представив это зрелище. Слишком уж эти твари были похожи на людей, будто демоны решили вырастить нам замену. «У вас, князь, оружия нет, но на будущее, им надо головы рубить, по туловищу бить бесполезно, да и добычу можно повредить», — Никулин хмыкнул. «Вы удивитесь, когда узнаете, сколько инквизиторы платят за желчные пузыри этих уродцев». «Спасибо за разъяснение», — сказал я, примериваясь к ближайшему ползуну. «Мы их рядами берем, а не всей кучей», — предупредил Никулин. «Как одного тронем, весь ряд сразу выползает из грядки, так что метьтесь получше, князь». Кивнув, я приготовился к атаке. Молнии сверкали между пальцев, готовые сорваться и обрушиться на головы ползунов. Первым ударил Черепанов, примерившись к крайнему ряду. Голова ползуна слетела с плеч и покатилась дальше, а наш урожай зашевелился. Пленки на головах монстров лопались, когда те вытаскивали себя наружу. Я будто попал в другую реальность, в которой овощи отрастили руки и сами вылезают из грядок. Только ползуны совсем не походили на овощи, скорее на мутировавших людей, которых перерубили пополам. Эти монстры двигались на удивление быстро, перебирая руками. Все, как и говорил Никулин. Дожидаться, пока ползуны доберутся до меня, я не стал. Начал бить молниями по суетящимся тварям. Рубежники и пожарская рубили головы, а Уткин снова стоял в стороне и крутил головой, вглядываясь во что-то, видимое только ему. Когда мы зачистили ряд ползунов, началась самая неприятная процедура – вырезание желчных пузырей. Я брезгливо поморщился и отошел в сторону, А вот Ксения не побоялась испачкать руки и вместе с остальными собирала добычу. Делала она это ловко, уверенными движениями, что указывало на то, что это занятие для нее привычно. 42, доложил командиру его заместитель, Кирилл Самойлов. И еще парочка осталась для князя. Давайте, князь, ухмыльнулся Черепанов, протягивая мне нож. Это что-то вроде посвящения для новичков. Хотя бы разок придется свои аристократические ручки измазать во внутренностях, иначе прослывете неженкой. Под насмешливыми взглядами рубежников я взялся за нож и вырезал оставшиеся желчные пузыри. Да, приятного мало, но я в деревне деду по забою свиней не раз помогал. Вот и представил, что передо мной свиная туша. Если уж Пожарская не побрезговала, то мне никак не отвертеться. Ну вот, другое дело, довольно воскликнул Черепанов. Теперь вы, князь, стали настоящим рубежником. Как ощущение? Руки бы помыть, спокойно ответил я, пожав плечами. Но так уж и быть, потерплю. Дружный смех рубежников разнесся над плантацией ползунов. Я заметил, как потеплели взгляды мужчин после моей шутки. Они будто и впрямь приняли меня в свой отряд, будто я стал своим. Ни спасение Рыкова от падения, ни мои молнии, которые прибили немало скорпионов-переростков, не повлияли на отношение ко мне. А надо-то было всего лишь испачкать разок руки. «Все, на сегодня закончили», — сказал командир отряда, отсмеявшись. «Уходим по малому кругу, как и планировалось. Будем надеяться, что с трассами разобрались», — пробурчал Самойлов. «Должны бы уже», — успокоил его Никулин. «Все, хватит болтать, уходим». Возвращались мы другой дорогой, но, как я понял, шли по кругу. Монстры попались нам только раз, и это были все те же скорпионы, только в этот раз без вожака. Расправились мы с ними довольно быстро. Рубежники пополнили рюкзаки очередной партией жалой клешней, а вскоре мы вышли к пелене между мирами, которую я обозвал разломом. Очень уж она походила на похожие штуки в книгах и играх. Шагать в разлом я не спешил. Вместо этого принялся оглядывать каменное дно каньона в поисках следов Вольта. И я их нашел. Буквально в двух шагах от разлома я увидел глубокие борозды от когтей пса, которые тянулись в противоположную сторону от того маршрута, каким мы шли с рубежниками. Все-таки Вольт здесь, в каньоне дьявола. Ну ничего, скоро я отыщу своего пса. Эй, вы куда, князь? Догнал меня окрик Никулина. Денис, наш рейд закончился. Так, вместо ответа спросил я. Добычу собрали, популяцию ползунов и скорпионов сократили, новичка выгулили, верно? В целом да, поставленные задачи мы выполнили, нахмурился командир. Тогда я отправляюсь за своим псом, встретимся на базе, только и сказал я, развернувшись в ту сторону, куда вели следы когтей. Мы не можем отпустить вас одного, недовольно проговорил Никулин. Пожарский за такое с нас шкуру спустит. Не переживайте, к тому моменту, как он поправится, я уже вернусь, бодро крикнул я, не оглядываясь, и поспешил дальше. Через минуту меня догнали рубежники. Они угрюмо переглядывались, но шагали рядом, всем своим видом показывая, что отступать не собираются. Ну и ладно, пусть себе идут, мне не жалко. Шли мы не меньше часа, огибая сталагмиты и наросты на них, и вышли к заваленному камнями тоннелю, который, судя по всему, недавно обвалился. Твою же мать, придется пробиться через этот завал, чтобы пройти дальше. Я выпустил сразу несколько молний, но они лишь отскочили от камней. Я бил молниями снова и снова, но ничего не выходило. Или этот сраный завал зачарован, или здесь в каньоне камни покрепче, чем в расщелине. Вычерпав резерв до донышка, я так ничего и не добился. Да чтоб тебя, сука! Психанув, я принялся разгребать камни руками, не обращая внимания на боль. Действие анестезии от мази давно закончилось, так что я ощущал, как горит кожа на спине, груди, локтях и коленях. Левая ладонь и выставленное плечо пульсировали, отправляя болевые импульсы прямо в мозг. Пришлось сжать зубы и продолжать ворочить огроменные булыжники. Пот стекал по спине, смывая мазь и обжигая содранную кожу. Только начинающий заживать порез на ладони снова разошелся, и из раны хлынула кровь. Теперь каждый валун, который я пытался сдвинуть, был помечен моей кровью. К сожалению, мне удалось сделать не так много. Левая рука отказала, а я чуть не свалился от усталости. Тяжело дыша, я обернулся к рубежникам, которые все это время молча стояли и смотрели, как я надрываюсь. «Довольно теперь», — прихрипел я, приземляясь на ближайший валун. Я не просил их помогать, конечно, но не ожидал, что они будут просто пялиться на меня, как на цирковую обезьянку. Демоны роют тоннели только в тех местах, где горная порода крепче всего, тихо сказал Семен Рыков. Их не расчистить магией и не разобрать вручную. Вы и сами заметили, что камни здесь тяжелее, чем снаружи. Мы говорили, но вы не услышали, осторожно проговорила Пожарская, отводя взгляд. Вы вообще ничего не слышали и не видели, князь. Да ладно, язвительно спросил я, поднимаясь с валуна. Вам нужно было убедиться самому, сказал Никулин, вздохнув. Я видел уже такой взгляд, как у вас. Какой? Процедил я сквозь зубы. Боль во всем теле усиливалась с каждой минутой, и мой отдых на камушке это только усугубил. Взгляд человека, который пойдет до конца, Никулин махнул рукой в сторону выхода, и отряд принялся собираться в путь. С таким взглядом бойцы идут в последний бой, понимая, что не вернутся. Отвечать я ему не стал. Понуро согнув ноющую спину, я встроился в отряд рубежников и зашагал к выходу из каньона. Денис Никулин прав, отговорить меня он бы не смог, да никто бы не смог. Но теперь я хотя бы знаю, где искать Вольта. Наверняка на базе есть артефакты, которые справятся с этими долбанными камнями. Их просто не может не быть, учитывая частоту рейдов и подготовку рубежников, вряд ли они каждый раз после обвалов разворачиваются и уходят с пустыми руками. Когда мы дошли до разлома, я молча шагнул внутрь и замер. Через пару минут меня будто выплюнуло к расщелине, как и остальных рубежников. Расщелина ничуть не изменилась за время нашего рейда, так что можно будет без проблем спуститься во второй раз. Рыков обещал подобрать подходящих рубежников, ну а если нет, то я наведаюсь в пункт снабжения и разживусь амуницией. Как минимум запрошу артефакт для расчистки тоннелей, заодно и свой защитный комплект поменяю, а то от него одни лохмотья остались. Андрей Левин, командир громобоев, говорил, что нам выдадут броню получше качеством, и в этот раз отказываться я не стану. В идеале бы получить такие же зеркальные доспехи, как на Пожарской, но это вряд ли, наверняка их надо заслужить. Ну ничего, с артефактом на руках я и голышом готов отправиться за Вольтом, тем более что теперь и дорогу уже знаю. Работает. Обрадованно выдохнул Самойлов, проверив тросы и обернувшись к командиру отряда. Не придется ручками себя наверх затаскивать. Давайте в одну связку, скомандовал Никулин. Цепляемся в круговую, сигнал я сам подам. Мы обступили один из тросов, прикрепили свои страховки к карабину, после чего Денис достал небольшую ракетницу и выстрелил вверх. Помахав рукой, я разогнал пороховой туман и задрал голову, чтобы посмотреть, как зеленый шар со свистом рассекает темноту. Рыков не обманул, высота здесь всего 100-150 метров. Вроде бы немного, только если ты не летишь вниз или не карабкаешься вверх при помощи только своих рук и карабинного тормоза. Через минуту трос дрогнул и принялся подниматься, вытаскивая нас из расщелины. Вот и закончился мой первый рейд. Его можно было бы считать удачным, если бы не потеря Вольта. Ну а так, посмотрел своими глазами на каньон дьявола, научился лучше контролировать свою магию и даже выдал полноценную цепную молнию, ну и руки испачкал немного. Я с облегчением ступил на пол пещеры и отцепил карабин. Развернувшись, увидел около десятка военных в зеркальных доспехах, которые стояли у входа в тоннель. Надеюсь, что это подкрепление прислали после диверсии. Только вот внутри кольнуло неприятным предчувствием. Отчего бы? В полной тишине мы прошли через тоннель, сопровождаемые военными. Светильники на стенах отражались от их доспехов, а я размышлял, пришел ли в себя Пожарский. Я видел, как быстро действуют зелья инквизиции, поэтому рассчитывал, что комендант уже поправился и навел порядок на базе. Но мои ожидания не подтвердились. Стоило нам выйти из тоннеля во внутренний двор крепости, как навстречу нам шагнули сразу пятеро инквизиторов в красных балахонах. В центре стоял довольный Данила Трошин, на лице которого было написано, что он наконец-то добился своего. «Князь Громов, вы обвиняетесь в нарушении приказа заместителя военной базы, в сговоре с демонами и пособничестве этим отродьям», громогласно заявил этот гад, а потом обратился к военным в зеркальных доспехах. «В соответствии с выданными мне полномочиями, приказываю арестовать князя и поместить его в изолятор, а отряд рубежников отправить на допрос. Мои коллеги будут рады помочь в выявлении нарушений со стороны тех, чей долг стоять на страже человечества». Глава 18. Казарма ордена инквизиции военной базы Барабаша. «Да, господин Меркулов, взяли тепленьким сразу после рейда», со смешком сказал Данила, глядя на экран телефона. Как из каньона вышел, так сразу в изолятор поместили. Что с псом? Перебил его собеседник. Пса при князе не было, рубежники ничего не знают, мол был пес, да нету теперь, пожал плечами Данила. Мне нужен этот пес, процедил сквозь зубы Меркулов. Плевать я хотел на князя и на ваши с ним игры. Найди мне пса, делай что хочешь, а иначе. Что иначе? Гаденько хихикнул инквизитор. Вам ли не знать, что по сгоревшим костям не подтвердить, не опровергнуть одержимость никак нельзя, а горят одинаково как простые люди, так и аристократы с военными и рубежниками. Ты забываешься, спокойно сказал Меркулов, дернув щекой со шрамом. Моих сил хватит, чтобы вернуть тебя обратно в ту дыру, из которой ты вылез. Хотя есть и другие варианты, и ты об этом знаешь. Да где я возьму этого пса? Недовольно воскликнул Данил. Его голос дрогнул, дав петуха. И не надо мне угрожать. Допроси князя, выпотроши его, если потребуется, но добудь у него информацию о собаке, жестко сказал Меркулов. Даю тебе времени до утра, дольше тянуть нельзя, иначе Пожарский умрет от яда, и к вам направит следователей императорской службы безопасности. Хорошо, что-нибудь придумаю, сказал Данила с кислой физиономией, дождался, пока собеседник отключится и смачно выругался. После того, как меня заперли в изоляторе, я снова обдумал сложившуюся ситуацию. Арест и обвинения не входили в мои планы. Первой моей мыслью было рвануть обратно в каньон и затеряться там на какое-то время. Уверен, что там нашлось бы что-то съедобное, ну или кто-то, монстров там водится много, и не все они выглядят как скорпионы. Все же это другой мир с другими животными и растениями. Заодно вдруг бы получилось найти моего питомца, пока буду блуждать по плантациям и пещерам. Но я понимал, что у меня ничего не получится. Военные в зеркальных доспехах не кегли в боулинге, их не получится разбросать в стороны. А ведь есть еще и инквизиторы, которых Данила вызвал на базу, мой побег окончится еще не начавшись, и тогда отыскать Вольта не получится. Поэтому я добровольно последовал в камеру и даже позволил нацепить на себя наручники, которые блокировали магию. Судя по тому, что допрашивать меня никто не торопился, сначала инквизиторы решили опросить рубежников, а меня оставили напоследок. Как же все не вовремя. Я-то рассчитывал по-быстрому передохнуть и снова отправиться в каньон, чтоб этому Даниле какой-нибудь демон глотку перегрыз. Злость так и бурлила во мне, а выхода для нее не было. Я несколько раз ударил скованными руками по стене до боли. Не то чтобы у меня и без того не болело тело после неудачного спуска и попытки разобрать завал, но та боль была тупой, ноющей. Нужно было что-то посильнее. Мне требовалось выместить накопившуюся ярость. Я даже подумал, что меня может разорвать от распирающих изнутри эмоций. Снова и снова я бил стену, пока чувства не притупились. И только потом я вспомнил слова Вольта о том, что именно его присутствие удерживает меня от безумия, которое неизбежно наступит после потока воспоминаний о прошлых жизнях. А что, если в каньоне я инстинктивно применил что-то из арсенала своих прошлых воплощений? Это вполне возможно, ситуация требовала мгновенных реакций. Я сел на холодный пол и попытался изобразить шаолиньского монаха, но поза лотоса явно не была моим коньком. Скорее уж я напоминал новичка на занятиях йогой, которого заставляют скручиваться в разных вариациях. Да и плевать, как я выгляжу. Главное, сосредоточиться и разобраться в том, что со мной происходит. Да, я не мастер медитаций, учебников по магии мне не выдали, в волшебную школу не приняли, и о магии я знаю только то, что она есть. Но такие мелочи меня не смущали. Разберусь, не совсем уж я глупый. Для начала я решил найти свой магический источник. Мысленно, конечно же, закрыв глаза, я попытался вспомнить то тепло, которое разливалось от груди к пальцам. Тогда в каньоне это было легко, а сейчас мне понадобилось чуть больше времени. Хотя куда мне спешить, вскоре в груди возникло давящее ощущение, словно меня сдавил стальной обруч. Вместо тепла я ощутил жар, который грозил вскипятить меня изнутри. Похожее я испытывал во время битвы с демонами под Занадворовкой, тогда я тоже буквально горел и рвался в бой. Значит, эти ощущения связаны. Не успел я додумать эту мысль, как вдруг перестал ощущать свое тело. Меня будто засасывало куда-то далеко-далеко, в вязкое непонятное нечто, но мне нравилось то, что я чувствовал. Моя связь с магией усиливалась. Наручники никак не препятствовали моему погружению. А потом пришли воспоминания, обрывками, смутными и нечеткими образами. Я видел себя в разных телах, в разных мирах, в каждом из которых моя жизнь так или иначе пересекалась с электричеством. Я управлял молниями, держал в руках нити напряжения, перемещался по проводам силой мысли, двигался со скоростью тока, все это было частью моей памяти. И каждое такое воспоминание отзывалось во мне физически. Я ощущал, как энергия течет по моим венам, расширяя и укрепляя энергетические каналы. Это было похоже на то, как будто в моем теле прокладываются новые дороги, по которым свободно циркулирует магическая сила. Чем глубже я погружался в воспоминания, тем сильнее становился. Я мог почувствовать пульсацию энергии в каждой клеточке своего тела. Это было похоже на сердцебиение, только гораздо более мощное. Почему-то я был уверен, что смогу направить эту энергию на усиление своих физических и магических способностей. Но не сейчас, а когда мое тело будет к этому готово. Сейчас же я был лишь проводником энергии между моими прошлыми воплощениями и нынешним. Слабое тело князя Громова попросту разорвет, если его наполнить всей той энергией, которой я когда-то владел. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я смог снова открыть глаза. Мир вокруг меня был размытым и нечетким, как будто я смотрел сквозь толстый слой воды. Постепенно фокус зрения начал возвращаться, и я увидел, что нахожусь все в той же камере изолятора. Я попытался подняться, но тело отказывалось слушаться. Ощущение слабости было таким сильным, что я едва мог пошевелить пальцами, мышцы ныли от напряжения, голова гудела. С трудом подняв руки, потрогал лоб, он был горячим и влажным от пота. Сердце колотилось как бешеное, все тело болело. Я чувствовал себя так, будто меня переживал и выплюнул огромный монстр. Пришлось снова закрыть глаза и попытаться успокоиться. Я дышал медленно и глубоко, постепенно возвращая контроль над своим телом и разумом. Воздух был тяжелым, пропитанным сыростью и запахом камня, но я продолжал делать дыхательную гимнастику. Постепенно боль начала стихать, и я почувствовал себя лучше. Я открыл глаза, посмотрел на свои руки, покрытые бурыми разводами, и вспомнил, как во время медитации у меня текла кровь из носа. Все-таки перенапрягся, хотя я в любом случае не мог контролировать этот процесс. Пока что, со временем такие погружения будут даваться легче, я был в этом уверен. Тусклый свет единственной лампочки слепил глаза, и мне пришлось прикрыть их скованными руками. Через какое-то время стало полегче, и я огляделся. Камера была маленькой, стенами служили гладкие каменные плиты. У левой стены стояла железная койка, приваренная к полу. Где-то совсем рядом с потолка капала вода. На правой стене было маленькое окошко, затянутое металлической решеткой, через которое проникал едва заметный луч света от прожектора. Я встал и подошел к окну, пытаясь разглядеть что-нибудь за ним, но на улице было слишком темно. Пришлось сесть на жесткую кровать и задуматься о том, что делать дальше. Данила до сих пор не явился, но это лишь вопрос времени, так просто он от меня не отстанет, особенно после тех обвинений, которые предъявил. Одного я не мог понять, чего он ко мне прицепился. Я услышал лязганье ключа в замке и усмехнулся. Явился, гаденыш, стоило только о нем вспомнить. К моему удивлению, на пороге распахнувшейся двери стоял не инквизитор, а командир отряда громобоя Андрей Левин. «Ну что, арестант, ужинать будем?» полувопросительно сказал он, протягивая мне поднос с едой. «Хотя это уже завтрак, наверное. Спасибо». Поблагодарил я его и накинулся на еду с такой жадностью, что сам себе удивился. Даже не думал, что так проголодался. Похоже, я потратил уйму энергии на свою медитацию. Вот это аппетит! Удивился Левин, глядя на то, как я заглатываю жаркое почти не жуя. Слышал я, что вы в рейд даже сухпаёк не стали брать, но чтобы настолько оголодать. Что там с рубежниками? Спросил я с набитым ртом. И с Пожарским. Дела плохи, Левин покачал головой. Пожарский получил рану во время нападения на базу, и в кровь попала слюна демонов. Лекарь промыл рану, но, видимо, не до конца. «Слюна демонов ядовита», — уточнил я, отрывая зубами кусок еще теплой лепешки. «Не у всех, только у демонов третьего разряда», — просветил меня командир громобоев. «Понятия не имею, где комендант мог на них наткнуться. Вояки говорят, что среди нападавших были только первые и вторые разряды. А зелье? У инквизиторов же есть мензурки с дорогущим лечебным зельем, чего не дадут Пожарскому». Я доел остатки жаркого, подобрав соус лепешкой и в два глотка осушил стакан с компотом. «Инквизиторы утверждают, что оно закончилось», — Андрей поджал губы. «А к утру будто бы появится, Настаивается оно у них или что-то такое. К утру, значит, я задумался. Похоже, балахоны специально зажали лекарства, чтобы провернуть свои делишки, пока комендант не в состоянии следить за порядком. А до утра сколько? 4 часа осталось. Левин забрал у меня поднос и шагнул к двери. Назревает что-то нехорошее. Все будто замерло в ожидании. Знаешь, такое чувство, как перед грозой, вот-вот грянет, а что, никто не знает. Подожди, окликнул я Левина, когда тот уже взялся за ручку двери. Что с рубежниками? Ты так и не ответил. Заперли их в соседней камере, сказал Андрей, качнув головой. Княжну опросили для вида и заперли вместе с отцом в лечебном крыле. Спасибо, кивнул я, сжав кулаки. Ну какие же твари, эти инквизиторы. Когда за командиром Громобоев закрылась дверь, я прикрыл глаза, едва сдерживая злость. Ладно, этот Данила до меня докопался, что ему от рубежников надо. Или их загребли за компанию, чтобы меня сюда запихнуть. Сам не заметил, как неосознанно потянулся к магии. И вот же удивительное дело, она появилась. Несмотря на наручники, которые должны были ее блокировать, искорка молнии вонзилась в каменный пол передо мной и по дуге поскакала к стене, словно мячик-попрыгунчик. Вот сейчас не понял, это что получается, вместо обычных молний я теперь буду всегда выпускать цепные, нехорошо получится, если враг один, еще хуже, если рядом будут только свои. Пришлось мне потренироваться еще немного, но уже не изнутри, а снаружи. Оказалось, что я прокачался, пока сидел в позе раненого йога, и мои молнии стали сильнее, то есть то же количество энергии, которое я тратил на создание обычной молнии, теперь выдает цепную. А чтобы получить обычную, надо уменьшить усилия и расход энергии, соответственно. Забавлялся с молниями я минут 30, радуясь тому, что на каменных стенах и полу не остается никаких следов. Когда я уже наловчился выдавать нужные мне молнии разной мощности, снова лязгнул ключ в замке, а спустя мгновение перед мной стоял Данила собственной персоной. «Как вам апартаменты, князь?» — спросил он, улыбаясь во все 32 зуба. «Могли быть и получше, но я потерплю, спасибо за беспокойство». Я встал напротив инквизитора и опустил закованные в наручники руки. «А вы в гости пришли или присматриваете себе комнату для отдыха? Знаете, смотрю я на вас и никак не могу взять в толк, откуда у вас столько наглости», — проговорил Данила, сделав вид, будто задумался. «Будь вы обычным юношей, я бы понял, но вы аристократ, которого воспитывали соответственно статусу». Отвечать я не стал, только хмыкнул на его слова. «Данила старше меня от силы лет на 10. А делает вид, будто он, умудренный опытом старец. Мне же, с высоты моих лет, было отлично видно, что этот балахон просто копирует кого-то из своих коллег. «Где ваш защитник?» — спросил он, резко сменив тему. Причем последнее слово он сказал с явной издевкой, не веря в магические способности Вольта. «Убежал, я пожал плечами и вздохнул. Потерялся мой пес, а где искать, не знаю. Вот что, князь», — прошипел инквизитор, — шагнув ближе, «в ваших же интересах рассказать мне, куда вы отправили своего защитника. Я не могу рассказать то, чего не знаю», — спокойно сказал я. «Мой пес потерялся. А теперь слушайте сюда», — Данила склонился ко мне почти вплотную. «Если вы не скажете, где собака, я устрою вам такое, что смерть покажется избавлением, о котором вы будете умолять на коленях. Мне нечего вам сказать», — процедил я сквозь зубы, едва сдерживаясь, чтобы не шарахнуть как следует молнией в этого гада. «Тогда вы сами напросились», — губы инквизитора расплылись в довольной улыбке. «У нас появилась информация, что демоны научились скрываться от инквизиции. Они эволюционировали или намеренно создали существ, которые при подселении не выявляются никакими приборами и артефактами». Я моргнул и уставился на Данилу. «Что он несет? Как демоны могли создать такое? А эволюционировать? Да на это уходит сотни, тысячи лет. Подозрения на ваш счет у меня и до этого были, но теперь...» Данила замолчал, дожидаясь моей реакции. «Знал бы он, как ему повезло, что я сумел сдержаться и не запустил в него молнией. У нас есть заявление от аристократа, в котором вас обвиняют в сговоре с демонами. Свидетельские показания от благородного мы не можем проигнорировать. Дайте угадаю, кто написал эту кляузу», — сказал я, на мгновение прикрыв глаза, чтобы унять злость. «Это был граф Стрельников». «Это не имеет значения», — Данила раздул ноздри от удовольствия и сверкнул глазами. «Раз вы отказываетесь идти на уступки и не хотите рассказать, где ваш пес, то и я не стану вас жалеть. Я сказал вам все, что знаю», — повторил я с нажимом, но Данила меня будто бы не услышал. «Вы отправитесь в Центральное управление Ордена Инквизиции для исследования», — сказал он, потерев ладони. «Мои коллеги проверят каждую вашу косточку, и им совершенно не важно, будут они отделены от тела или нет». Инквизитор посмотрел на меня с выражением превосходства, а я серьезно задумался, убить его сейчас или подождать перевозки в Центральное управление. Наверное, будет лучше все же подождать. В дороге всякое случается, то демоны нападут, то броневик в канаву съедет, то фура в лобовое влетит. Электромагнит создавать я уже умею и даже вспомнил, что конкретно нужно для этого сделать. Так что пусть пока живет гаденыш. У вас полчаса на раздумья, я приду за ответом, и если он не изменится. Договаривать он не стал, бодренько выскочил из камеры и захлопнул дверь. Я же вспомнил свое появление в этом мире и ударил молнией в наручники. Пришлось изрядно повозиться, металлические оковы — это не веревка, конечно. В итоге после нескольких попыток я чуть не сломал пальцы, прицеливаясь, получил ожоги на запястьях и наконец добился нужного результата. Полчаса еще не прошли, поэтому я на всякий случай решил проверить петли на дверях. Молния на них не подействовала, похоже, металл изолятора попрочнее того, что в наручниках. Ну и ладно. Задумавшись о попытке побега, я понял, как ошибся, когда отложил расправу над Данилой. Не думаю, что камеры не охраняли, но все равно было бы проще попробовать сбежать сейчас. До тоннеля в каньон всего ничего, метров 100, не больше. Если уж решил идти против инквизиции, то надо было за Вольтом спускаться, а не ждать удобного момента. А там бы нашлись какие-нибудь тоннели на поверхность, раз уж демоны до занадворовки добрались. Вот же я дурак. Корил я себя недолго, противный скрежет ключа в двери быстро привел меня в чувство. Я не стану ждать, пока меня снова закуют в оковы и потащат к броневикам. Как я вообще мог забыть, что стал сильнее? Это все Данила выбесил меня так, что я вообще обо всем позабыл, так сильно сжимал кулаки, чтобы его не прибить. Дверь начала открываться, медленно, словно специально, чтобы добить мои оставшиеся нервные клетки. Но почему никто не спешил появляться на пороге? Я навел пальцы на проем и начал формировать молнию, подобную той, которая чуть не убила Ксению Пожарскую. Никого жалеть я больше не собираюсь. Ну все, держитесь, суки. Глава 19. Шарахнул я от всей души, молния вырвалась с такой силой, что мне пришлось прикрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Отследить ее траекторию было невозможно, так что я тут же сотворил еще одну, уже цепную. Энергии я не жалел, влил столько, что даже покачнулся от перенапряжения. Вместо привычного электрического гула раздался настоящий громовой раскат. А во, не думал, что могу так. Хотя я еще не все свои способности знаю, так что ничего удивительного. За дверью оказались военные в зеркальных доспехах. Мои молнии отскакивали от них в стороны, двоились и троились, но вреда не причиняли. Решив еще больше усилить молнии, я снова ощутил жар в груди. Жидкое пламя потекло по венам вместо крови, а молния, вырвавшаяся на свободу, накрыла весь коридор целиком. Это был настоящий ливень из молний. Они были повсюду, обрушиваясь на солдат каскадом искр. Странно, что военные почему-то не спешили атаковать меня в ответ. Но раздумывать над этим я не стал, а направил всю свою энергию в того, кто стоял ближе ко мне. Яркая и мощная молния пронзила воздух, оставляя за собой светящийся след. Военный вскрикнул и отшатнулся, а его доспехи начали искрить. Есть пробитие. Не такие уж они непрошибаемые оказались. Воспользовавшись заминкой среди вояк, я бросился вперед. Мои ноги скользили по влажному полу. Добравшись до конца коридора, обнаружил, что он упирается в массивные железные ворота. Я ударил по ним молнией, но ворота даже не дрогнули, зато до меня донеслись приближающиеся шаги. Военные окружили меня со всех сторон. Один из них снял шлем и что-то прокричал мне, но я не расслышал из-за треска молний, которые я посылал в ворота. Должно же хоть что-то их взять. «Князь, остановитесь!» — донеслось до меня. «Прекратите атаку!» «Ага, сейчас!» — огрызнулся я в полголоса, продолжая лупить молнией по воротам. Военные стояли на расстоянии, не приближаясь ко мне. Видимо, боялись, что я их дорогие доспехи испорчу. «Да послушайте же!» — голос военного показался мне знакомым. Обернувшись, я встретился взглядом с капитаном Трофимом Роговым. Не исполнить приказ он не мог, так что теперь мы с ним по разные стороны, но пытаться убить его я больше не стану, все же он мой боевой товарищ. «Князь, у нас мало времени», — прокричал Рогов. «Мы здесь, чтобы помочь вам». «Ну да», — кивнул я, снова запустив молнию в ворота. «Понятно, что на военной базе даже тюрьму на совесть строит, но и я уже не тот слабак, который появился здесь пару дней назад». Еще несколько молний вспороли воздух, увязли в металле ворот и растаяли. А потом ворота вдруг начали открываться, кто-то снаружи открыл их. «Вот он, мой шанс вырваться». Медлить я не стал, ломанулся в не до конца открытые ворота, сшибая на своем пути вояк. Эти уже были в обычных доспехах, но атаковать их молниями я не стал, а рванул в сторону каньона. Мне было плевать на то, что там меня будут ждать военные, на то, что мой защитный комплект превратился в лохмотья и на то, что я не знаю, где искать Вольта. Я был готов идти за ним в одних трусах и босиком, если понадобится. Да что там, я настроился уничтожить любых монстров, которые встанут на моем пути. «Юра, блин», догнал меня чей-то окрик с очень знакомыми интонациями. «Вот же упертый». «Саша», я удивленно посмотрел на своего приятеля, которого мгновение назад сшиб вместе с воротами. «Ты какого тут, что ты здесь делаешь? Вызволять тебя пришел вот», — обиженно сказал он, потирая ушибленный бок. «У нас тут что-то вроде переворота». «Чего?» Мне стоило больших трудов не разразиться потоком брани, не свойственной аристократам. «Того», — буркнул Новиков, а потом покосился на военных, которые снова меня окружили, но выглядели уже не так угрожающе. «Мне пришлось нарушить закон несколько раз и сговориться с Костеляном. Ты знал, что Минин – самый настоящий вымогатель. Он затребовал пожертвования для базы аж в 200 тысяч. Подожди», – я выставил руки, чтобы остановить этот словесный поток. «Ты заплатил Минину 200 тысяч, чтобы он помог организовать мой побег?» «Ну, не совсем, но да», – смутился Александр. «Он и сам хотел тебе помочь, особенно после того, как заместитель коменданта запер его в хранилище. Я просто решил подстраховаться, вот и...» «Все, понял», – перебил я его. «Только сейчас я заметил, что за спиной моего приятеля прячется баронет, как его там, Бабарыкин вроде бы. А вы каким боком тут оказались? Я не мог оставаться в стороне», – пафосно воскликнул баронет, покраснев до кончиков ушей под моим тяжелым взглядом. «Бороться с несправедливостью – долг каждого аристократа». «Понятно все с вами», – вздохнул я и посмотрел на солдат, которые не вмешивались и не отсвечивали, стояли себе в сторонке у открытых ворот тюрьмы и переглядывались. «План-то хоть какой был? Помешать казнить вас без суда и следствия до выздоровления коменданта?» – ответил мне капитан Рогов. «Ну и помочь вам скрыться в каньоне». В этот момент из ворот тюрьмы начали выходить рубежники в сопровождении солдат. На лицах Никулина и Самойлова было отчетливо написано все, что рубежники думали обо мне и о том, как сильно они жалеют, что связались с таким проблемным человеком. «Ну, я их силой за собой в каньон не тянул, так что винить они могут только себя». «Срочный рейд в связи с угрозой прорыва демонов», — сказал Рогов, шагнув ко мне. «Согласно приказу коменданта, в такие рейды отправляются самые подготовленные отряды из рубежников и аристократов. Решение спорное, но мы будем настаивать на том, что это был лучший из вариантов». «Спасибо, капитан», — кивнул я, наконец поняв, что задумали вояки. «А насчет подготовки успеем снаряжение раздобыть? Так все уже готово», — обрадовал меня Александр. «Я же тебе сказал, пожертвование в 200 тысяч творит чудеса. Вот теперь мне стало не по себе. Выходит, что мой приятель заплатил не только за мое освобождение, но и за возможность прибарахлиться перед вылазкой. И это означало, во-первых, что я торчу 200 штук Александру, а во-вторых, что он идет с нами в каньон». Спорить и обсуждать неразумные поступки моего приятеля не было времени, Данила должен был вот-вот появиться, чтобы отправить меня в столицу. Отложив разборки с этим гаденышем на потом, я ломанулся вместе с рубежниками в пункт снабжения. Там я снова обмазался мазью, не глядя переоделся в то, что протянул мне Кузьма Минин, нацепил на себя все, что было предложено, в том числе рюкзак с провизией, и поспешил к спуску в каньон. Пришлось задержаться у входа в тоннель, дожидаясь Новикова и Бабарыкина, которые не сумели собраться так же быстро, как мы с рубежниками. Военные в зеркальных доспехах стояли рядом, чтобы в случае чего прикрыть нас. Я уже думал отправиться в каньон без Александра и Михаила, как они наконец появились. Когда мы шагнули в тоннель, военные даже выдохнули с облегчением. Я их понимал, они сильно рисковали, пойдя против заместителя коменданта, который сейчас был за главного, и все же они доверились Минину, нарушили прямой приказ и помогли нам с рубежниками сбежать из-под ареста. «Подождите меня!» — услышал я пронзительный крик, едва ступил в тоннель. «Подождите, я с вами, только этого мне не хватало». Видимо, Новикова и Бабарыкина в нагрузку к рейду было мало, надо было обязательно появиться Пожарской. Я обернулся к выходу и увидел, как Ксения бежит к нам со всех ног. Почему-то в памяти всплыли кадры из фильмов, в которых к улетающему на другую планету герою спешит прекрасная героиня. Может быть, дело было в рыжих волосах, развивающихся облаком за княжной, а может в том, что она ни в чем не уступала актрисам из тех фильмов. Такая же стройная, сексуальная и будто только вышедшая из гримерки. Нет, правда, я не понимал, как Ксения может выглядеть так сексапильно, учитывая тот факт, что она вместе со мной была в рейде. И ведь она потом не отдыхать отправилась и красоту наводить, а сидела в госпитале с раненым отцом. Эх, ладно, что-то занесло меня не туда. «Князь», — выдохнула Пожарская, оказавшись рядом, — «я иду с вами, и это не обсуждается». «Ладно», — я пожал плечами и продолжил путь по тоннелю. «Одним больше, одним меньше, какая уже разница? Ксения хотя бы умеет сражаться и уже не раз бывала в каньоне, в отличие от баронета Бабарыкина и графа Новикова. Уж пользы от нее точно будет побольше, чем от этих двоих. И вы даже не спросите, почему я решила отправиться с вами?» — обиженным тоном спросила Пожарская. «Какая разница?» – невозмутимо ответил я. «Это ваше решение. Вообще-то мне пришлось уговаривать папу, чтобы он отпустил меня, а вы…» Она замолчала и начала громко сопеть. «Ну хорошо», – вздохнул я. «Расскажите мне, почему вы так спешили присоединиться к этому рейду?» «Собачку жалко», – сказала Ксения с горечью. «Доги – моя слабость. Я всегда хотела себе такого. Но тогда мне пришлось бы выбирать между рубежом и поместьем дяди». «Угу», — многозначительно промычал я. «И потом, я не могла отпустить вас одного, то есть…» Она замешкалась, а я обернулся. Наши взгляды встретились, и Пожарская резко вскинула подбородок. «Это ничего не значит. Я не собираюсь за вас замуж. Так я вас и не звал», — хмыкнул я. «Кажется, Ксения уже повторяется. Папа решил, что вы мне нравитесь», — пробурчала она, — «и только поэтому отпустил. А я вовсе не…» «Как ваш отец себя чувствует?» – спросил я, поняв, что договаривать княжна не собирается. «Плохо», – помрачнела Пожарская. «Папа чаще спит, чем бодрствует, и у него уже начались галлюцинации. Наверное, поэтому он и решил, что мы с вами собираемся обручиться в ближайшее время».